Глава 54. Варя. Сегодня последний день лагеря. Детям оставляют для отдыха практически месяц, а нам, учителям, дается время на подготовку к началу учебного года. Время летит непозволительно быстро, а мне с каждым днем все больше не хватает своего Влада рядом. Хочется по максимуму насладиться всем тем, что происходит между нами, но работу никто не отменял. А между его рейсами дается очень мало времени. Однако, несмотря ни на что, я стараюсь это стойко вынести. И такие дни, как сегодняшний, когда Романовского нет рядом, а я в работе, я люблю. Так незаметнее проходит разлука. С каждым часом все быстрее приближая долгожданную встречу с любимым. Влад улетел в очередной рейс еще вчера ночью. А сегодня с утра Асю хотела забрать мама Влада. Поэтому я не тороплюсь будить ребенка, так как мы с ней решили, что последний день можно просто прогулять и провести его именно так, как хочется ей самой. Пусть это будет для одуванчика маленький, но приятный праздник. Просыпаюсь утром, сладко потягиваясь на кровати и выглядывая в окно, за которым ярко светит солнышко. Поднимаюсь с постели, неторопливо бреду в душ, а затем на кухню, устроиться около окна и выпить кружечку кофе, приготовить мысли к новому трудовому дню. С мамой Влада мы буквально с первой встречи нашли общий язык. Прошла только неделя, как мы знакомы, а ощущение, будто всю жизнь. С ней Влад решил меня познакомить сразу же после нашего перемирия и после моего разговора с родителями. И она у него замечательная женщина. Да, со своими тараканами, а кто же из нас без них? Но мне кажется, что и я ей понравилась. А вот со своими предками после последнего нашего разговора я не тороплюсь знакомить Романовского. Хоть отец и показал, что полностью на моей стороне, но вот мама. В общем, если так и дальше будет продолжаться, то познакомятся они с моим избранником только на нашей свадьбе. Ник в тот же вечер, когда мы пригласили Людмилу Николаевну на ужин, тоже пришел к нам в гости и, улучив момент, извинился передо мной за сказанное. Оказывается, со слов Влада, брат не хотел ничего плохого и думал, что я уже в курсе их с Кариной условного развода. Кстати, о нем, о том самом разводе. Влад, как и обещал, подал документы и со дня на день ожидает снятия наконец-то с себя уз прошлого брака и, как не раз за прошедшее время намекал, желает связать себя новыми, более крепкими и уже теперь точно на всю жизнь. В общем, жизнь кипит, приняв приятное, успокаивающее и мирное течение, полное любви и взаимопонимания. Людмила Николаевна приходит как раз к тому времени, когда я собираюсь выходить, топчась на пороге. «Доброе утро, Людмила Николаевна. Ася еще спит, не хотела ее будить». Надеваю босоножки и накидываю сумочку на плечо, когда дверь в квартиру открывается. «Доброе утро, Варечка. Хорошо, я пока завтрак ей приготовлю», — улыбается женщина, скидывая тонкую кофточку и, оставаясь в прихожей, провожая меня. «Влад-то наш, когда прилетает?» «Через два дня», — поправляя выбившуюся прядку за ушко. «Все, я побежала, а то снова опоздаю». И, поцеловав будущую свекровь в щеку, выбегаю из квартиры. Последний день перед недельным отпуском, и не хотелось бы омрачать его опозданием. Игорь Владимирович и так косо поглядывает последние дни, но, что удивительно, притих и на свое предложение больше не намекает. До поры до времени, конечно. До работы добираюсь, как обычно. Дети сегодня немного перевозбуждены. Все-таки на всех сказывается последний день лагеря. Даже учителя ходят в приподнятом настроении. Всем хочется отдохнуть. Кто-то еще не был в отпуске и как раз занимается его планированием. Мне же об отдыхе остается только мечтать. «Варя!» — в кабинет заглядывает Оля. «Игорь Владимирович будет проводить совещание после роспуска детей. Просил всех задержаться. Там совсем ненадолго», — мило улыбается девушка. «Хорошо, без проблем», — киваю, соглашаясь. Пока дети заняты развлекательными программами, и мне удается выделить для себя пару минут, скрываюсь из вида и набираю номер телефона Влада. Но тот оказывается вне зоны, поэтому строчу сообщение. «У меня появилась мысль, как мы проведем эти выходные. Думаю, тебе понравится. И еще я тебя люблю. Жду и скучаю очень». Дальше день пролетает, словно час равен 10 минутам. «Хочу выразить благодарность всему коллективу, без исключения», произносит речь директор школы, рассматривая присутствующий учительский состав. «Как назло, мы с ним встречаемся взглядами, и я тут же опускаю глаза. Эти двусмысленные намеки ни к чему хорошему не могут привести. Нужно что-то с этим делать. Будущий год будет насыщенным. Много новшеств пришло из отдела образования. И вы, надеюсь, будете готовы и во всеоружии, как говорится, усмехается он. Пока кто-то из учителей о чем-то рассказывает, и все наперебой сыплют вопросами, я выпадаю из реальности, читая пришедшее сообщение от Влада, и как дурочка улыбаюсь. «Уже не терпится узнать, что ты там придумала. Люблю». Сижу, буквально подпрыгивая на месте от радости, мечтая как можно быстрее набрать его номер и услышать любимый голос. «Варвара Дмитриевна, у вас там что-то интереснее, чем у нас здесь? Может, поделитесь, чему вы так мило улыбаетесь?» До слуха доносится недовольный голос Игоря, который смотрит в упор, заставляя покраснеть, как первоклассницу. «Нет, простите». Тут же прячу телефон в карман, пытаясь взять себя в руки. «Итак, учебный год начнется только через месяц, но перед этим у нас с вами еще масса работы», продолжает директор, как ни в чем не бывало. И только через невыносимо долгие 15 минут наконец звучат заветные слова. «Уважаемые коллеги, все свободны. Встретимся с кем в понедельник, а с кем чуть позже», отпускает нас Игорь Владимирович, и мы дружно засобирались покинуть кабинет, каждый торопясь по своим делам. И я уже мысленно набрала Романовскому, когда слышу. «А Варвару Дмитриевну я попрошу задержаться». Я застываю на месте, словно меня пригвоздили гвоздями. Уж очень мне не нравится тон, которым это было сказано. Но выбора нет, и я сажусь обратно за стол, нервно теребя ручку сумки. «Вы извините, но меня попросили задержать вас», произносит директор, когда в кабинете остаемся только мы вдвоем, и по селектору просит Олю разрешить войти гостю. Что происходит? Какой гость? Но долго гадать не приходится, и когда гость открывает дверь в директорский кабинет, уверенно заходя, у меня замирает сердце и явно не торопится продолжать свою работу, пропуская удар, а затем и еще парочку. Что он здесь делает? Что, черт возьми? «Вы знакомы с этим молодым человеком?» — интересуется у меня Игорь Владимирович, пока этот чертов гость усаживается напротив меня и, не дожидаясь ответа, произносит. «Вижу, что знакомы». «Конечно, знакомы», — усмехается Денис и зло сверкает своими глазами. «Невеста моя». «Даже так», — тянет слова директор. «Так по какому поводу вы к нам пожаловали?» — практически выплевывает. «Жених». «Да вот по какому». Складывает перед собой руки на столе Денис, держа в них какой-то журнал, который я замечаю только сейчас. «Не смей!» — рычу в его сторону, но тот на меня не обращает никакого внимания, полностью настроенный на своей гадкой хитрой волне. «Денис!» Но меня только одаривают противной улыбкой, от сладости которой зубы сводит. И даже слышать мне от него ничего не надо. Я и так прекрасно понимаю, зачем этот несостоявшийся жених здесь. Решил испортить мне жизнь, противный таракан. Раз уж его кинули, наверное, решил кинуть и меня с любимой работой. Мне остается только надеяться на адекватность директора. Из каждого правила бывают исключения, тем более у нас с Владом действительно серьезные намерения. «Не перебивайте, Варвара», — одергивает меня Игорь. «Так, продолжайте, я вас внимательно слушаю, молодой человек». «Я хотел вам рассказать, что ваш преподаватель ведет аморальный образ жизни», продолжает лить яд этот взорвавшийся мажор. «То есть?» — непонимающе переводит взгляд то на меня, то снова на парня Игорь. «Она встречается с родителем одной из своих учениц», мерзко улыбается этот напыщенный индюк, постреливая в меня глазами. «Это правда, Варвара Дмитриевна?» — обращается ко мне Игорь Владимирович опешив. «У вас роман с одним из родителей?» «Да», — соглашаюсь, не видя смысла отрицать. «Но хочу вас заверить, Игорь Владимирович, что это не просто так, поиграться. Все серьезно. Смотрю на побагровевшего от злости мужчину. «Мы собираемся пожениться в скором времени, так что я все таки надеюсь на ваше понимание. Мы с Владом любим друг друга. Выдаю как на духу, замечая, как заходили желваки на лице моего директора». «Вот как!» — откидывается на спинку кресла он. «Видите, там все серьезно, пожимает плечами, но возвращает мне свой темный взгляд, обещающий вторую часть разборок. «Я только одного не пойму», — деланно задумывается Денис. «У кого серьезно? обращается ко мне. «У тебя? У нас?» «Только я вот не сказал бы так», — поворачивается к директору и продолжает. «По крайней мере, со стороны Владислава Романовского. Очевидно же, что Варя разваливает семью, Игорь. Владимирович», — бросает недовольно директор, «а я, кажется, уже и не дышу, и не моргаю от такой наглости и мерзости, что льется из уст парня». «Да, точно. Так вот, ваша сотрудница, прикрываясь своей любовью к классу, пытается влезть в довольно-таки крепкий союз. Не понимаю, как тебе не стыдно, Варвара? Захотелось выгодного жениха?» — смотрит на меня Денис. «А я с каждым словом бледнею все больше. Да что он вообще себе позволяет? Он же ничего...» «И у меня есть этому веские доказательства», — продолжает парень и кидает на стол тот самый журнал, что я заприметила в его руках. «Вот, полюбуйтесь». Быстрее меня в руки берет журнал Игорь Владимирович и пролистывает его, пробегая взглядом по страницам, с каждым разом хмурясь все больше и больше. «Значит, серьезно все, да, Варвара Дмитриевна? Тогда как вы нам это объясните?» Передает открытый на определенной странице журнал мне в трясущиеся руки, и я теперь отчетливо вижу яркий заголовок, кричащий: «Семья Романовских. Долгожданное воссоединение». В глазах начинает рябить, а пульс превышает все допустимые нормы. Но я, добивая себя окончательно, пробегаю глазами по первым строчкам, где черным по белому написано: «Знаменитая бизнес-вумен Карина Романовская порадовала свое окружение новостью, что у них с мужем, примечание, пилотом Владиславом Романовским, по-прежнему крепкий и нерушимый союз. А все толки об их якобы разводе — фейк и выдумка желтой прессы. В планах пары — скорейший заграничный отпуск с семьей и ликуйте, фанаты, пара в ожидании второго ребенка. Как известно из уст самой Карины, она уже на третьем месяце и...» Все. Дальше я читать не могу, просто потому что ничего не вижу из-за слез, а в горле встал ком. Руки затряслись, когда я все-таки нашла в себе смелость и сил пролистнуть еще пару страниц, где красовались фотографии семейной идиллии. На них Влад и Ася. Он по форме, которая просто потрясающе сидит на его подтянутой фигуре, а одуванчик в белом пышном платьице, что хорошо гармонирует с платьем-футляром Карины. Все трое улыбаются и словно не замечают, что их фотографируют. Но больше всего переворачивает от взгляда Романовского, каким он смотрит на свою жену. Я отираю мокрые дорожки слез щек и возвращаюсь к дате выпуска журнала, с сожалением понимая, что выпущен он буквально пару дней назад. Когда это было? Когда они встречались? Может, в тот день, когда Ася не пошла в лагерь и якобы помогала бабушке? Значит, это... было вранье, и как вообще все это понимать? Хотя, наверное, это уже не имеет никакого значения. Вот так просто об меня вытерли ноги, поиграли и выбросили, как надоевшую игрушку. «Я надеюсь, что вы предпримете меры и устраните такого опасного сотрудника из своей замечательной школы», — елейно вещает парень, вот только мне уже совершенно плевать на все, что он скажет. «Иначе понимаете же, как это может отразиться на имидже школы. Охотницы за деньгами не должны воспитывать наших детей, Игорь Владимирович. Будущее за крепкими семьями, а такие, как она...» «Я понял вас», — перебивает Игорь Владимирович зло. «Не волнуйтесь, мы во всем разберемся. А теперь можете быть свободны. Я благодарен за предоставленную информацию». Дает знать, что парню здесь больше не рады, и тот, с довольной ухмылкой, кидая на меня победный взгляд, полный превосходства, покидает кабинет. Конечно, Денис может быть доволен, растоптал, уничтожил, выставил меня лживой продажной дурой. Хотя Денис ли один? Повисает тишина. Я опускаю голову, так как прекрасно понимаю, что сейчас будет. Но вздрагиваю, когда мужчина оказывается за моей спиной и укладывает свои руки мне на плечи. Игорь Владимирович стоит слишком близко, и меня окутывает снова противный аромат его парфюма, от которого буквально воротит. «Очень жаль, Варя, что вы выбрали не тот путь», — говорит он. «Это вас не красит», — цокает, и я уверенно качает головой. «Семья, а вы», — хмыкает мужчина. «Но я последний раз даю вам шанс сделать правильный выбор, дорогая». Поползли по моим голым рукам его шершавые ладони, тогда как мои пальчики все сильнее сжимают в руках проклятый журнал. «Вы останетесь работать в нашей школе, и о вашей интрижке с родителем ученика никто не узнает. Или, даже если и узнает, я заставлю их молчать и не вякать. Только одно ваше слово, Варя, что вы согласны быть со мной. И тогда мы...» Делает многозначительную паузу, а меня от его слов пробирает дрожь. Так и хочется скинуть его руки с себя. От противного ощущения меня передергивает, и это замечает мужчина. «Я лучше уволюсь, но с вами никогда не буду». Скидываю таки его руки и поднимаюсь с места, но тот снова силой усаживает меня на стол. «Ты не с тем играть надумала, девочка!» Зло зашипел мне на самое ухо Игорь, отчего меня затошнило. В натуральную подступил мерзкий ком к горлу. «Я же сделаю так!» Сильнее сжимаются мужские пальцы на моих плечах. «Что и самая захолустная школа тебя не возьмет на работу преподавателем!» «Слышишь, дура наивная?» Последние слова как пощёчина. И я молниеносно вскакиваю с места, припечатав ладонью по колючей щеке мужчины со звоном и до боли в запястье. А потом, не в силах сдержать рвотный спазм, выбегаю из кабинета, едва ли не сгибаясь пополам.